Далеко впереди на обочине дороги замигали аварийные красные глазки припаркованных двух машин. Иван выключил скорость. Подъехав ближе, узнал знакомые номера машин BMW и Audi. Навстречу к нему шел Кондрат. Прошел месяц, как в Москве Карасев в присутствии воровских авторитетов Авоськи, Метрика и Груши короновал его земляка Антона Кондратова. Помнится, тогда он ему сказал: «Неси достойно титул первого настоящего белорусского вора в законе». Карасев знал, что на родине живет и здравствует Яша Минский, авторитетнейший элитный вор-карманник старого поколения, входивший в состав верхушки воров Советского Союза. В его жизни 20 лет тюремного стажа, он рассудителен, умен, без вредных привычек, таких авторитетов в воровской среде единицы. Но титул отечественного, как считал Карасев, Яша не мог носить, хотя и жил в Минске, ибо он управлял делами в Москве и Ашхабаде. Яша Минский, как и Карасев, не видел себе применения в Белоруссии, в союзном сборочном цехе, в котором не было тех живительных сырьевых ресурсов, перераспределением которых можно было заняться, не видел тех людей у власти, которые бы соблазнились деньгами. Кондрат же понравился Карасеву своим ревностным отношением и негодованием в адрес кавказских предводителей, заполонивших республики Советского Союза. Отбывая четвертый срок наказания, во время свидания он рассказывал, как грузинский общак солидно содержал своих земляков, как подкупал администрацию колоний, как целенаправленно проводил свою политику, невзирая, казалось бы, на строгие рамки закона. Уже тогда в душе Кондрата зародилась ненависть к кавказцам. Она росла, крепла, не только потому, что был обделен теми благами, которыми пользовались горячие осужденные парни, но и потому, что они считали его и ему подобных людьми второго сорта, не умеющими и не желающими постоять за себя. Отсюда вытекала и та бесцеремонность с их стороны, когда они постепенно осваивали союзные территории, не обращая никакого внимания на тех, кто там проживал. Похожие чувства не раз посещали и Карасева, правда, об этом он никому не рассказывал. Терпел до тех пор, пока терпелось, но когда в его вотчину кто-то совал нос без спроса, особенно из кавказских авторитетов, он закипал. Негодование выплескивалось в немедленную месть. Поэтому, когда Кондрат впервые поделился своими чувствами, Карасев облегченно вздохнул, увидел в земляке родственную душу. «Как самочувствие?» — спросил его Карасев, когда тот приземлился рядом на сиденье Мерседеса. «Потиху, как говорят белорусы. Становимся на ноги, понемногу доим кооператоров, челноков, подбираемся к комсомольско-партийному бизнесу. Знаешь, он не сравним с российским, но тем не менее. Налаживаем отношения с чиновниками. Слава богу, общак заработал, крутится, тем более, что и время этому способствует». Особенно подфартила беловежская сходка. Сегодня, не поверишь, суверенитет охватил белорусов с ног до головы, куда только поделась огульная млявость и обыяковость. — Почему ж не поверю? — ответил Карасев. — С даренной игрушкой всегда интересно играть. — Это тебе на руку. С Яшей встречался? — Было дело, признал. Претендовать на роль первого не собирался, правда, оговорился, что после себя оставит преемника. Сказал кого? Своего, Бобруйского. Он якобы доматывает еще срок. Узнаем, не волнуйся, время терпит. Подумай вот над чем. На днях из Иркутска по этапу в Новосады, что под Борисовым, пошел некто Ашот Айваркян из ленинаканских армян, группировка которых, по моим данным, в Москве насчитывает примерно 150 боевиков. Она достаточно влиятельная, разделена на 17-20 бригад, вроде бы приближенный Саше Гивоева. Задача у него одна — организовать в зоне иерархию, короноваться и после выхода на волю, а ему осталось 6 месяцев, зацепиться на белорусской территории. Тебе, я знаю, допускать этого нельзя. Денег у него хватает, чтобы раскрутиться, выстроить систему. У вас в Беларуси в зонах, знаю, тишь да гладь, поэтому пусть временно поработает, а перед выходом сдай его властям. Если позволят ему конкурировать с тобой, значит, будет стучать ментам. Тогда мы церемониться с ним не станем, уберем, понял?» Кондратов заулыбался. «Че ж тут непонятно, все как на ладони. Спасибо, крестный». Машины свернули на грунтовую дорогу, остановились невдалеке от деревни. С огромным букетом роз Карасев зашагал на березовый пригорок, Сосновское кладбище. Антон шел следом к могиле матери друга. Накануне они прибрали могилку, подкрасили ограду. Карасев заметил работу, поблагодарил. «Всю жизнь, сколько я помню себя, — сказал он, — мама мне говорила, — будь покорным, сынок, не лезь на рожон. Берегла меня. Помню, часто плакала, особенно когда арестовали в первый раз. Как ей было тяжело, понимаю только сейчас». Карасев прикусил губу, покачал головой. «Ладно, сябра, как видишь, я еще не забыл, откуда родом. Хватит о грустном, поехали». Вереница машин остановилась у крайней хаты одноклассника Карасева Жени Горбылева. Во дворе была натянута огромная военная палатка. Возле нее толпились женщины, дети. Увидев машины, они выскочили на улицу, окружили приезжих. Послышался басистый голос Горбылева. «Вот он наш, Карасик-дурасик, привитание, сябра!» Женя обнял Карасева, несколько раз чмокнул его в щеку. «Забыл ты свою сторонушку? Забыл!» «Как видишь, вспомнил. Подарок вот вам привез. Выбирай!» Карасев показал рукой на «Жигули». «А где же Костик? Васька? Толян? Сашка где?» «На рыбалке, Ваня. Хотим угостить тебя своими карасиками». Карасев рассмеялся, обнял плачущую мать Горбылева, троих Женькиных детей. За 6 месяцев суверенной жизни в Беларуси не осталось маломальского городка, где бы организованные преступные группы не обложили данью коммерческие структуры. Шкала откупных колебалась от 50-100 долларов в месяц с одной коммерческой палатки и до 10% от суммы различного рода сомнительных сделок. Эти деньги, изначально включаемые коммерсантами в стоимость товара, выплачивались покупателями, способствовали росту цен и раскручивали шальную инфляцию. На эти деньги преступные группы, а их в Минске в ту пору насчитывалось более 30, численностью от 5 до 50 человек, оснащались оружием и последними техническими разработками аудио и видео. В автопарке бандитских формирований находилось около 200 иномарок. К этому времени авторитеты покупали квартиры, рестораны и кафе, предприятия игорного бизнеса, другую недвижимость. Под полным контролем преступных группировок находились автомобильные вещевые рынки, пункты обмена валют. Аналогичные структурные шайки орудовали во всех областных центрах – Бобруйске, Речице, Лиде, Барановичах, Полоцке, Новополоцке, Борисове, Орше. Главари и участники преступных сообществ, стриженные в спортивных костюмах, вели себя вызывающе, игнорируя всех и вся. В обществе начало расти неверие в способность правоохранительных органов бороться с этим злом. Люди боялись оказывать помощь правоохранительным органам, быть свидетелями. Руководству и работникам управления по борьбе с организованной преступностью приходилось на ходу по крупицам собирать аналитический материал об авторитетах и лидерах группировок, выявлять и раскрывать преступления. Простыми они не были. В Минске, например, арестовали группу Калачинцева, занимавшуюся контрабандным вывозом яда гюрзы, редкоземельных металлов, распространением фальшивой валюты. В минеральных водах задержали особо опасного преступника Сергея Куриновича, неоднократно совершавшего со своей группой разбойные нападения на граждан в Бобруйске. В Жлобине во время получения взяток арестовали руководителей горисполкома и райисполкома. Эти и другие преступления трудно было раскрывать, ибо допускаемые законом методы работы правоохранительных органов имели направленность на раскрытие отдельных преступлений, изобличение отдельных преступников, но никак не законспирированных сообществ. Выход из этого был один. Необходимо было срочно кардинальное обновление законодательства, принятие закона об оперативно-розыскной деятельности.